Здравствуйте. Вы прекрасно знаете, что дети – существа намного более активные, чем взрослые. Но есть дети не просто активные, а активные очень, ну очень активные. Вот о таких очень активных мы сегодня и поговорим. Пойдемте с нами. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Луиза Васильевна, вот вы как думаете, гиперактивный ребенок, это нормально или это надо лечить? Я вот вам скажу, американский психолог Вайолет Оклендер вот что думает по этому поводу. Я хочу сразу перебить. У нас Луиза Васильевна, как наши политики, когда они не знают, что сказать, они цитируют классику. Да. Ну, читайте, вот. Читайте. Спасибо. Он дает такую характеристику. Гиперактивному ребенку трудно сидеть. Он суетлив, много двигается, вертится на месте, иногда чрезмерно говорлив, может раздражать манерой своего поведения. Часто у него плохая координация или недостаточный мышечный контроль. Он неуклюж, роняет или ломает вещи, проливает молоко. Такому ребенку трудно сконцентрировать свое внимание. Он легко отвлекается, часто задает множество вопросов, но редко дожидается ответов. Ну, то, что вы рассказали, на нормальность не очень похоже, правда? Тогда давайте все-таки узнаем, а что по этому поводу думают наши эксперты. Давайте. Давайте. Гиперактивный ребенок – это ребенок, который бегает. Они бегают, двигаются, прыгают, кувыркаются, катаются. Я гиперактивный ребенок. Мне мама это всегда говорит. Не вешала шило в попе или пружина в попе. Но они разбалованные и бегают всегда. И еще они хотят танцевать. Мы сидеть на одном месте. Нам интересно двигаться. Дети не могут сидеть на месте, потому что у них болит попа. Быстро бегают, набираются быстро ума и знают все по всем параграфам. У меня гиперактивная мама. Дети молодые, активные и быстрые. Можно сказать, как молния. Родители таких деток называют бешеными. Чудиками. Ну, недаром ведь народное определение понятия гиперактивный ребенок звучит как шило в заднице, да? И вот нам, собственно, и надо с этим шилом сегодня разобраться. Для начала давайте напишем на доске 4 большие буквы, которые, собственно говоря, и возникают, как правило, в диагнозах врачей. Вот звучит это вот так. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Вот это конкретный медицинский диагноз. И вот когда какой-то ребенок, а каждый из вас такого ребенка видел. Ну вот есть все дети мирные, а кто-то обязательно бегает. Кто-то срывает уроки, да. Кто-то из взрослых даже постоянно ведет себя неадекватно. Задает вопросы, но его совершенно не интересует ответов. Да в конце концов, таких гиперактивных вы каждый день видите по телевизору в любом политическом шоу. И синдром дефицита внимания с гиперактивностью проявляется тремя главными проявлениями. Два из них заложены в само определение. Дефицит внимания. И еще один симптом этого синдрома – импульсивность. То есть, вот трое залезли на стол, но двое стоят, а третий спрыгнул. Он даже не подумал о том, к чему это приведет. То есть, человек, не раздумывая, совершает поступки. И вот очень часто на приеме у доктора родители хотят, собственно говоря, получить ответ на вопрос – у нас шило в заднице, да, болезнь вас... или это характер, да? Да, вот у вас было на приеме Алина Шатерникова с мужем Игорем и сыном Сергеем. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Это Сережа, ему 7 лет. лет. Он очень активный, просто гиперактивный. А это его родители. Мама Алина, чемпионка мира по боксу. И папа Игорь. Сережа такой активный, что даже во время еды не может усидеть перед тарелкой. Все время куда-то бежит. Мама и папа долго за ним гонялись. Наконец поймали и повезли к доктору Комаровскому. Скажи, пожалуйста, кстати, как у тебя с рисованием? Ты умеешь рисовать что-нибудь? Да? Вот скажи, например, ты можешь нарисовать поросенка? Да? Подожди, подожди, давай вместе, еще раз. Папа, подержи, пожалуйста. Смотри, поросенок на самом деле рисуется очень легко. Я тебе рассказываю. Смотри, запоминай, хорошо? Только? Угу. Рисуешь кружок, вот такой, кружок. Так? Угу. Кружок ты можешь нарисовать? Угу. Можешь. Угу. Еще один кружок, это будет глаз. Видишь? Потом еще такой кружок большой. И на нем два маленьких кружка. Что это получается? Это чок, да, называется? Вот это рот. Вот это опять еще один кружок. Видишь, да? Вот это теперь у него копыта. Раз, два. Вот это хвост. И вот это уши. Короче, вот тебе лист. Понятно? Извольте вот здесь нарисовать поросенка. Понятно? Угу. Пока поросенок не будет нарисован, домой не пойдешь. Продолжаем. Да. Так вот, с рождения... Очень-очень-очень активный ребенок, абсолютно непоседа, то есть как вот... Не очень любил подраться с самого детства. На площадке у нас бывали ситуации, когда няня с ребенком, с Сережей приходит на площадке, половина родителей разбегается, потому что пришел Сережа, будет кипиш, то есть посадить просто, уговорить его там поиграться в песочнице, или какие-то пасочки поделать, или покататься на качеле, это было всегда проблематично, потому что мы приходим на площадку, начинаем бегать, начинаем в догонялки играть, начинаем... Давай сюда, я посмотрю. Да, я слушаю. Да-да-да. Ну, отлично, теперь ты уже можешь рисовать поросят. Только плохо видно. Возьми какой-нибудь карандаш пожирнее и нарисуй его. Нарисуй рядом маленьких двух поросят. Пусть это будет мама поросенок, а рядом будет Сережа поросенок. Давай быстро. Ребенок с дефицитом внимания, вот такой вот, да, непоседа, скажем так. Ему крайне сложно воспринимать сложные задания. Ну, к примеру. Да. Задание, например, то есть сказать Сереже, убери комнату нельзя. Потому что слово «убери комнату», оно подразумевает, а, убери свои вещи, сложи портфель, собери игрушки, застели постель, да? То есть поэтому главная задача родителей, когда вот такому ребенку дается команда, команда должна быть однозначной и выполнимой в один присест, скажем так. Да? То есть нельзя, то есть поэтому Сереге надо сказать, Серега, сложи портфель. Точка. Понятно? Потом Серега, сложи свои вещи. Понятно, да? Иногда в таких ситуациях мы можем сделать следующее. Мы можем написать на листе, да, поэтапно. Пишем, убери комнату, двоеточие, первое. Да? То есть мы должны ребенку выполнение любых сложных заданий развить на этапы, к примеру. Тем не менее, даже эти конкретные задания ему приходится иногда повторять по несколько раз. Ребят, да не вопрос. Еще раз. Ну, вот так вам не повезло, да? Да? Тем не менее, есть реальные советы. Ну, вот если Серега играется, вот, допустим, вот мы берем пример. Обычно ребенок с классическим синдромом гиперактивности, он, если чем-то занят, вот сейчас, да, он весь там в самолете, да? И если я сейчас ему скажу, Серега, посмотри на меня, да, то он меня не слышит, как вы понимаете, да? Поэтому если я ему сейчас буду давать команды, это все равно, что я буду разговаривать вот с этим стулом, понимаете все это? Поэтому для начала, мне надо сказать, Сережа, иди ко мне, дружок, иди сюда. Для начала мне надо установить с ним контакт. Установи со мной контакт, друг, повернись ко мне и смотри мне в глаза. Молодец, все, ты очень симпатичный, открой рот. Все команды выполняют, смотрите, он стоит уже секунд 10, неподвижно, да? Молодчина, все, супер, руки протяни вот так вперед. Так, закрой глаза. Вот этим пальцем, достань кончик носа. Отлично. Теперь вот этим пальцем достань кончик носа. Супер. Царь, иди играть. Он ведет себя совершенно адекватно, с моей точки зрения. То есть, если говорить о шиле в заднице, то здесь иголочка в заднице. Это не шило, это так все. То есть, бывает намного хуже. Итак, имеется в семье гиперактивный ребенок. Что с ним делать? Прежде всего понимать, чем принципиально отличается гиперактивность как болезнь и гиперактивность как проявление характера. Если это просто характер, то гиперактивность не мешает ребенку нормально развиваться и быть полноправным членом общества. То есть он нормально общается со сверстниками, тем не менее, имея некие особенности. А вот если гиперактивность является именно болезнью, то без помощи специалистов, психологов или врачей, ребенок просто не в состоянии нормально жить, нормально быть нормальным членом коллектива. Он не может учиться, у него возникают конфликты при общении со сверстниками. Поэтому вы должны понимать, что пытаться самим ответить на этот вопрос достаточно сложно. Тем не менее, мы тут упираемся в такие вот ментальные особенности нашей страны. Что если вы сидите под кабинетом у отоларинголога, то это нормально. Но если вас кто-нибудь из знакомых увидит под кабинетом, на котором написано «детский психиатр», да, то вам всем будет страшно стыдно, и чем быстрее мы с вами исправим это, чем скорее ваши проблемы начнут решать именно специалисты, тем будет лучше. Занимаются этим детские психологи, психиатры. К ним и надо обращаться. А я... Да, Луиза Васильевна. Евгений Олегович, а я вот читала, что гиперактивность диагностируется, когда есть 3 из 5 признаков. Можно их прочитать? Да, конечно. Это в случаях, если ребенок карабкается на шкафы и мебель, всегда готов идти, чаще бегает, чем ходит, суетлив, извивается и корчится, если что-нибудь делает, то с шумом. И пятое, он должен всегда что-нибудь делать. Кстати, по поводу «всегда что-нибудь делать», даже есть такая теория, что причина истинной гиперактивности, как болезни, является дефицит определенных гормонов, которые вырабатываются именно тогда, когда ребенок постоянно вертит головой. Вот если он неподвижен, то этих гормонов не хватает, и он себя плохо чувствует. Поэтому он просто вынужден все время бегать. Но ему можно помочь. Итак, давайте ответим на вопросы, а потом в конце подведем итоги и дадим конкретные рекомендации. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то общие рекомендации по воспитанию гиперактивных деток для облегчения ситуации для них самих и для их родственников? Как помочь такому ребенку в раннем возрасте? Спасибо. На самом деле правила поведения родителей гиперактивных детей, то есть педагогические правила, они существуют, они совершенно конкретны, их надо записать и запомнить. Таких правил глобально 10. Вот давайте запишем и проанализируем 10 правил помощи детям с гиперактивностью. Итак, правило первое. Установите контакт. Иллюстрацию этого правила вы видели во время осмотра. Не надо говорить, обращаясь к люстре. Обращайтесь к ребенку. Если вам недостаточно слова, прикоснитесь к нему, поверните его к себе. Уберите все то, что может помешать контакту. Контакту может помешать игрушка, музыка, телевизор, орущая бабушка, кто-то из родителей, которого, который действует на ребенка неадекватно. То есть, если у папы с ребенком накануне был скандал, то, может быть, сначала папу как раздражающий фактор надо убрать и спокойно установить контакт. Нет, как раз обратная ситуация бывает чаще, когда надо убрать маму и папе установить контакт. Но это первое правило, оно понятно. Правило номер 2. Закон постоянства правил. Собственно говоря, я, наверное, немножко отвлекусь и скажу, что правила, которые устанавливаются для гиперактивных детей, для всех остальных тоже действуют. Просто для гиперактивных они намного важнее. Да? Итак, есть правила поведения. И эти правила всегда постоянны. Но вот если сегодня нельзя крутить ручку на газовой плите, то завтра это тоже нельзя делать. Если нельзя врываться в ванну, когда там моется бабушка, и нельзя сегодня, то завтра тоже нельзя. Правила должны быть, во-первых, понятны. Во-вторых, конкретны. В-третьих, выполнимы. То есть если мы установили правила, штаны надо повесить в шкаф, то надо не просто сказать повесить в шкаф штаны, а объяснить, о каких штанах идет речь, о каком шкафе идет речь. И эти штаны всегда должны находиться именно в этом шкафу. Пока все понятно? Понятно. Продолжаем. Порядок и безопасность. Это, наверное, вообще с порядка и безопасности, наверное, вообще надо все начинать. Тем не менее, для гиперактивных детей это важно до чрезвычайности. Вы должны сделать все для того, чтобы уменьшить вероятность травм, чтобы ребенок не дернул ни за какой шнур, чтобы он не засунул два пальца в розетку, чтобы ничего в этом доме не упало. И тем не менее, вы должны четко понимать, что добиться от ребенка порядка и безопасности очень трудно, когда на кухне грязь и разбросаны ножи с вилками, а у папы в кабинете на столе нет свободного места. Поэтому родители в плане порядка и безопасности должны служить примером. Правило четвертое. Режим во всем. Вот на самом деле, чем чаще вы одно и то же повторяете и делаете с гиперактивным ребенком, тем у вас лучше получается. Поэтому, даже если это выходной, давайте встанем так же, как мы встаем во все другие дни. Не в 10, а в 7. Давайте есть в определенное время, из определенной тарелки. Давайте складывать игрушки, давайте убирать все, что только можно. Режим по часам. Ребенку намного легче адаптироваться. Ходите гулять в одно и то же время. Укладывайтесь спать в одно и то же время. Читайте на ночь сказку ровно столько-то минут. Сегодня 15 и завтра 15. И вам будет легче. Продолжаем. Правило кулика. Не совсем понятно, речь идет о кулике, который постоянно хвалит свое болото. Мы очень любим ругать наших детей. И иногда мы вообще перестаем замечать, какие они симпатичные, и как у них что-то хорошо получается. Вот выискивайте то, что хорошо. И постоянно хвалите его, хвалите и хвалите. Продолжаем. Олимпийский принцип для гиперактивных детей важен как никогда. Пожалуйста, и хвалите за то, что он это делает. Да, ему не удалось отмыть тарелку до конца. Но ведь он ее мыл. И это большое достижение. Что означает вот это слово «ветер в паруса»? Всегда наша задача найти у нашего ребенка те особенности, в которых он проявляется лучше всего. Я, например, неоднократно встречал гиперактивных детей, которые уникально, несмотря на гиперактивность, со страшной скоростью собирали пазлы, например, да, или складывали домики. И вот вы должны, никто так, как мама или папа, не сможет уловить, что именно у вашего ребенка получается очень хорошо. Ну, в конце концов, у некоторых великолепно получается мыть посуду. Великолепно. Кто-то хорошо подметает. Давайте их поддерживать их в том, что у них получается. Дети такие всегда получают удовольствие, особое удовольствие от того, что выполняют то, что у них хорошо получается. Создайте условия, чтобы они могли эту работу выполнять. Избыток энергии. Давайте научимся ее тратить. Давайте, если вы хотите спокойно провести ночь, то вы просто вынуждены вечером побегать за собакой или покататься на велосипеде. Не потратите энергию, ну не будет вам счастья, не будет вам спокойной ночи. Очень важно обеспечить безопасность такому ребенку и себе самим, когда вы куда-то собираетесь. Вот это как корабль многоразового использования. Он требует длительной предполетной подготовки. Вот собираясь в гости, надо очень долго думать о том, что нам взять с собой, провести педагогическое общение, рассказать, что можно и что нельзя. Идете в магазин, обязательно предусмотрите возможность что-нибудь купить ему в этом магазине и так далее. То есть главное готовиться, обдумывать. Если вы не можете быть уверены в том, что будет хорошо, лучше от такого путешествия отказаться. Помните, что гиперактивные дети стимулирующие влияют друг на друга. Если там, куда вы пошли, уже есть дети, и их много, и они активны, будет сумасшедший дом. Может быть, лучше туда не ходить. И последнее. Последнее, может быть, главное. Мама с папой тоже люди. И вот если у вас все-таки есть возможность на кого-то его оставить, с кем-то его, каким-то образом его нейтрализовать. Используйте любую минуту для того, чтобы от него отдохнуть. Используйте для этого бабушек. Используйте взрослых соседских детей. Короче говоря, думайте о себе. Вашему гиперактивному ребенку нужны адекватные, мирные и спокойные мама и папа. Больше, чем все остальное. Итак, вот вам, собственно говоря, коротенький ответ на ваш вопрос. Добрый день. Я мать двоих детей, у меня сыновья. Одному 6 лет, второму год и 9 месяцев. На мою точку зрения, они очень активные, гиперактивные. Но подскажите профессионально, какие признаки, либо отсутствие этих признаков должны отличить просто шумного, быстрого, шустрого ребенка от гиперактивного? Спасибо. На самом деле, то, что уже сегодня прозвучало, вот правило, о котором говорила Луиза Васильевна. Вот ваш 6-летний ребенок, да, он посещает детский коллектив? Посещает. На него, вам часто на него жалуются другие мамы? Там он идеален. Вот это и есть ответ на вопрос. Гиперактивность как болезнь, она везде болезнь. То есть гиперактивный ребенок, которому нужна помощь доктора, он гиперактивный везде. А если дома у него шило в заднице, а в гостях он ангел, то это не болезнь, это характер, и он адаптируется под определенную модель поведения. Там он боится. Кстати, почему так важно своевременно выявлять гиперактивных детей, для которых это болезнь? А таких детей, чтобы вы знали, гиперактивных детей, нуждающихся в лечении, в разных странах мира от 1 до 7% всех детей. При этом мальчиков в 2-4 раза больше, чем девочек. Ибо такому ребенку с гиперактивностью, ну нельзя такому ребенку в армию, ну нельзя импульсивному человеку в руки оружие дать. Но мы пытаемся замалчивать эту проблему. У нас нету детских психиатров столько, сколько надо. Люди считают это стыдным, а мы не задумываемся над тем, что до 80% тех, кто сидят в тюрьмах, это гиперактивные дети, которым мы вовремя не смогли помочь. Потому что нам было стыдно сидеть в коридоре, где написано «детский психиатр». Здравствуйте, меня зовут Александр, я тоже отец двух детей. Ну и как бы немножко я понимаю, что ну, все познается в сравнении. Вот, и я постоянно своего сына, которому сейчас 1 год и 7 месяцев, пытаюсь как-то ну, сравнить со своей дочерью. Вот, сразу могу сказать, она у меня не была такая активная, как мой сын. Вот, где-то я понимаю, что это, возможно, его характер. Но есть одно «но». Вот, бывает, что когда вот он более активный, чем обычно, он, когда не по его, он немножко становится, ну, появляется небольшая агрессия. Вот где-то он может, это видно, что не со зла, это где-то как-то так просто наотмашь, где-то еще что-то, ну, может ударить. Это не со зла, сразу как бы видно. Ну, вот такая вот проблема. Как с этим бороться? Ну, на самом деле, бороться с этим, прежде всего, надо все-таки ваши сомнения либо развеять, да, либо подтвердить. У вас ведь какой, собственно говоря, все время главный вопрос? Это болезнь или это вариант нормы, да? Поскольку вы говорите, время от времени иногда проскакивает, то с максимально возможной вероятностью, да, это вариант нормы. Это ваш ребенок, который может менять модель поведения, он с вами не будет проявлять агрессию, например, а с мамой будет. И это особенности характера, он хочет стать лидером, как любой мальчик, да, а с папой явно не получается. Но в любом случае, это именно та ситуация, где вам необходимо реальный, не виртуальный, не телевизионный, а реальный доктор, который сможет ответить на ваши вопросы. У меня по вашему рассказу создается впечатление, что это ваш характер, и папа должен проявлять характер больше, чем ребенок. Вот. Это как раз он и есть. Спасибо большое. Да. Вот, смотри. Вот только что, вот было вот следующее. Вы взяли ребенка, ребенок завизжал, и вы его отпустили. То есть ребенок выдал маме команду, понятно, то есть мама решила, что ребенок должен прийти к ней. Ребенок завизжал, и мама изменила свое решение. То есть у вас модель стаи, в котором детеныш управляет взрослыми. И это педагогическая ошибка. Либо не берите на руки, если бы уж решили, то доведите начатое дело до конца. Вы закон стаи нарушаете, понятно? Судя по тому, что я тут вижу, тут нет гиперактивных детей. Тут есть дети, характер которых сильнее, чем характер мамы. Вот и все. А папа все робеет. Вмешаться или не вмешаться? Это наш гиперактивный. Нет. Подожди. Ты же сразу не пришла? Он дойдет до тебя. А он, видишь, он медленно идет, все медленнее и медленнее, ждет, когда ты подойдешь. Замечательно. Вот она, любовь. Для мужчины важно не вырабатывать привычку, что при малейшей проблеме рядом с тобой окажется куча чадолюбивых родственников, которые будут тебя спасать, да? Может быть, такая модель, когда надо дать возможность какое-то время позвать на помощь. Не демонстрировать страха в глазах, а отреагировать на его поведение правильно. Видите, ему же не очень плохо, как вы понимаете, да? Добрый день, доктор. Я когда-то прочла о том, что гиперактивных детей во время игры и вообще во время каких-либо занятий каждые 10 минут имеет смысл переключать с одного занятия на какое-то другое. Как наиболее оптимально, рационально, вот правильно досуг ребенка организовать, чтобы, ну, польза была как бы и для мамы, и для ребенка, учитывая его какие-то индивидуальные, да, предпочтения? Ну вот вы знаете, что на самом деле правильно сделать это сложно чрезвычайно. Хотя бы потому, что если представим себе ситуацию, когда ребенок мирно, ваш гиперактивный ребенок, мирно, спокойно играется и вас при этом не трогает. И вы, в соответствии с озвученными рекомендациями, должны каждые 10 минут, вместо того, чтобы отдохнуть, бросаться к нему, отвлекать его от одного занятия, которое его нейтрализовало, да, и переключать на другое. То есть я не до конца согласен с этими рекомендациями. Поэтому в данной ситуации на самом деле, еще раз, вот самое главное. Вот это надо четко понять, что можно обсуждать педагогические темы тогда, когда специалист вам сказал: не переживайте, это не болезнь, это характер. Лечиться не надо, усилия педагогические. Ах, педагогические, вот 10 принципов, о которых мы говорили. И действуем. Подводим итоги. Итак, гиперактивность может быть как вариантом нормы, как и признаком болезни. Я искренне призываю всех обращаться к помощи специалистов для того, чтобы получить ответ на этот вопрос. Это не сложно и не стыдно. И у вас будут реальные возможности помочь собственному ребенку и не только ему, а прежде всего себе. Вы сможете жить намного счастливее. А мы встретимся через неделю.